В это раннее сентябрьское утро улицы города были безлюдны. Тишина, прохлада, ни единого звука. Потом он услышал чиханье мотора в поле за больницей. Свернув на Фалмут-роуд, увидел вертолет, который только что приземлился, и винт которого перестал вращаться как раз в то время, когда он подъехал. Дверца кабины вертолета распахнулась. Из нее выпрыгнул пилот. Молчаливая толпа зашаркала ногами, с любопытством подалась вперед. Среди присутствующих он увидел Чета Белкнапа с лодочной станции, Нэнси Месснер из «Кроникл», молочника Билла Уотса, шерифа Ларсона Уита, а также Стюарта Шефера, городского пьяницу, которого уже больше 20 лет не называли по имени. Для всех он был просто Шефер-пьяница. Доктор Келси все же приехал. Его седые волосы были мокрыми от дождя. Сэм Макфай нервно расхаживал между Солом Келси и одной из медсестер, стоявшей неподалеку. Не двигаясь, Гай ждал, облизывая пересохшие губы. Пилот протянул руку женщине, и она легко спрыгнула на землю. Это была брюнетка в сером габардиновом костюме и прозрачном пластиковом плаще. Волосы ее в каплях дождя отливали черным. Она повернулась к доктору Келси и Сэму Макфаю. Сэм замахал руками, как подбитая птица крыльями. Потом он, доктор Келси и пилот поднялись в кабину вертолета. Спустя минуту они появились с белыми носилками, на которых лежал мужчина. Сэм держал над ним плащ, чтобы защитить от дождя его лицо. Также молча толпа придвинулась ближе, обступила их тесным полукругом. Гай тоже подался вперед, нечаянно задел локтем рычаг переключения скоростей, и неожиданный хлопок в тишине утра прозвучал как выстрел. Толпа сразу пришла в движение. Все как один повернулись и посмотрели прямо на него. Чет Белкнап и Билл Уотс, Нэнси Месснер и Ларсон Уит, и даже едва державшийся на ногах Шефер-пьяница. Повернулась и брюнетка. Даже на таком расстоянии было видно, что глаза у нее черные, какие-то безучастные. Он подумал, что ему следует подать знак о своем присутствии и сказать о пожаре в Робинс-Нест. «Ну, хватит», — произнес он вслух. Там людей надо спасать, а ты торчишь тут и валяешь дурака. Он резко надавил на газ. Шины завизжали на мокром тротуаре. В зеркало заднего обзора он увидел, что толпа снова повернулась к мужчине на носилках. Его быстро несли через поле к больнице. Сэм Макфай бежал, спотыкаясь, по-прежнему защищая голову больного своим плащом. Брюнетка медленно шла сзади, цепляясь ногами за мокрую траву. «Мистер Роберт Брискин с женой». «Ты уверен?» «Так записано. Супружеская чета из 6-го номера». «Повезло». «Можно сказать. Доктор будет здесь с минуты на минуту, как только осмотрит компанию из 5-го номера. Их четверо». «Осталось двое. Обе девушки обгорели до неузнаваемости. Не позавидуешь родным. Даже то, что они вообще оказались здесь». Ты понимаешь? Пьяные в этой грязной постели с двумя бездельниками. Эти типы вечно торчали в баре Фалмаута. Френ Уолкер лежала и слушала голоса, не открывая глаз. «Не может быть, — думала она, — чтобы это говорили о ней. Ведь они были вдвоем с Бертом. И не в 6-м номере, а в 5-м. Потому, конечно, это не она обгорела до неузнаваемости. Ведь слышит же она голоса. А что, если это все, на что она теперь способна? Обгорела до неузнаваемости. Остались одни уши. Все остальное превратилось в уголь и умерло. И только уши, два обнаженных уха, слушают, слушают. Она вскрикнула и открыла глаза. Над ней склонился полицейский, загорелый парень, в ковбойской коричневой шляпе. «Все хорошо. Не волнуйтесь, миссис Брискин».